Если вы полный интроверт, имеет ли вам смысл идти продавцом, шофером, журналистом, корреспондентом? Если вы чистой воды экстраверт, то как вам нравится работа бухгалтера? Выйдет ли из вас хороший физик-теоретик? Я ничего не утверждаю, я просто спрашиваю. Меня интересует вероятность. Имеет, пожалуй, смысл и задаться вопросом. А кто он, она, человек, с которым я собираюсь связать свою жизнь, по этой шкале в сравнении со мной? Нет никаких рекомендаций, просто интересно. Истоки экстраверсии и интроверсии можно искать и находить и во внешних обстоятельствах, и в биографии. В конкретной личной ситуации больной человек обычно интровертируется. Впрочем, может произойти и компенсаторная экстраверсия. Это будет реакция сильного типа. Физиологи находят у интроверта черты классического Гиппократа-Павловского меланхолика. Но совпадение неполное. А ныне выяснилось, что среди заикающихся преобладают интроверты. Вопрос. Заикание способствует интроверсии или интроверсия заиканию? Группа ленинградских ученых, работающая под руководством профессора Ананьева, обнаружила любопытные различия в организации мозга экстравертов и интровертов. Все знают, что у мозга два полушария. Одно доминирующее несет главную нагрузку, другое подчиненное, страховочное. У правшей доминирует левое полушарие, у левшей – правое. Но у интровертов подчиненное полушарие обладает в сравнении с экстравертами большими полномочиями. Правша-интроверт более левша, чем правша-экстраверт. Или, говоря иначе, у экстраверта мозги более набекрень, как ни странно. Похоже, что в мозгу у интровертов импульсы, рождаемые внешними раздражениями, получают более подробную обработку. Их путь более длителен и извилист. Усложнен и путь выходных импульсов. Скупость на входе и выходе, зато больше внутренних связей. Импульсы, идущие изнутри от тела, оказывается поэтому относительно усиленными. Более понятным становится и происхождение заикания, по крайней мере, некоторых его видов. Увеличивается вероятность помех. Как найти жену или герцога? Глава 3. Подробнее о проблеме теста, кто из какого сделан тесто, а в сущности продолжение разговора о типах. Украли личность или блистательная неопределенность. По натуре вы доверчивый человек, но жизнь научила вас осторожности. Лишь одному-двум людям вы решаетесь доверить свое сокровенное, но и при этом всегда испытываете чувство невысказанности. С некоторых пор вы поняли, что по самому большому счету человек безысходно одинок, но вы уже почти смирились с этим и рады, что есть, по крайней мере, немногие люди, с которыми об этом можно забывать. Вы довольно-таки упрямы, но ваша воля иногда вам отказывает, и это сильно переживается. Вам хотелось бы быть более уверенным в себе. В некоторые моменты вы просто презираете себя за неуверенность, ведь в сущности вы понимаете, что не хуже других вы. Бываете раздражительны, иногда не в силах сдержаться, особенно с близкими людьми, и потом жалеете о своих вспышках. Нельзя сказать, чтобы вы были эгоистичны. Иногда даже очень, но вместе с тем вы способны, забывая о себе, делать многое для других. И если взглянуть на вашу жизнь в целом, то она представляет собой, пожалуй, во многих отношениях жертву ради тех, кто рядом с вами. Иногда вам кажется, что вас хитро и деспотично используют. Вас охватывает бессильное негодование. Много сил уходит на обыденщину, на нудную текучку. Много задатков остается нереализованными. Да что говорить. Вы уже давно видите, сколько у людей лжи, сколько утомительных, никому не нужных фарсов, мышиной возни, непроходимой тупости. Все это рядом, и сами вы Во всем этом участвуете, и вам противно.